Первое послание к Тимофею. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею, одного из весьма важных посланий, так называемых пастырских, потому что они говорят об ответственности служителя Божия пред народом, которому они служат. Конечно, эта ответственность относится также и к Богу, и к самому себе. Теперь мы рассмотрим наставление апостола в отношении порядка в Церкви Христовой. Хотя Тимофей был весьма близок к сердцу апостола Павла и был им любим, вероятно, более других сотрудников за его усердие в служении, но все же Павел нашел необходимым сделать эти наставления. 1 глава 3 стих по 3 главу 16 стих. Мы уже говорили раньше, что Павел называл этого ученика сыном в вере. 1 глава 2 стих. Чудное взаимоотношение было между великим апостолом и молодым учеником его. Апостол Павел хотел, чтобы Тимофей был тверд в вере, в учении, доктрине и ревностном служении Господу во всем. Поэтому он сразу же призывает его к верности в Слове Божьем, дабы они не учили иному. 1 глава 3 стих. Мы раньше упоминали, что даже в те времена юной Церкви Христовой были уже ложные учителя, которые странствовали из города в город и смущали некоторых верующих своим неправильным толкованием об личности Господа Иисуса Христа, а также занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят бесконечные споры между Божьим народом, нежели Божие назидание в вере. 1 глава, 4 стих. Эти люди желали быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. 1 глава, 7 стих и другие стихи. Даже и в Ветхом Завете были такие ложные учителя. Один из них – Валаам. Апостол Петр Иуда упоминает его бесславное имя. 2 глава, 15 стих и 11. Он сделал Валака соблазном для Израиля. Это те учителя, о которых пророк Иеремия говорит. Бог их не посылал. 14 глава, 14 стих. Вспомните, что годы перед этим наставлением апостол Павел в великих слезах говорил ефесским старейшинам о волках лютых, которые не пожалеют стадо Божие. Деяния апостолов, 20 глава, с 30 по 31 стих. В течение 3 лет апостол Павел предупреждал верующих в Ефесе, что это случится, и теперь он наставляет Тимофея обличать этих ложных учителей перед своим близким концом земной жизни. Несомненно, боль души овладела апостолом, думая о будущем, но он верил, что глава Церкви Христос Иисус непобедим. «Славное благовестие блаженного Бога, которое мне вверено, — говорит он в 1 главе 11 стихе, — было безмерно дорого ему, и к этому служению он призывал и своего любимого ученика Тимофея». Эту же проблему апостол Павел встречал и в отношении положения в Галатии. Апостол Павел изъяснял истину спасения по благодати, а не законом. Послание к Галатам, и продолжил здесь, говоря: «И мы знаем, что этот закон, если кто законно употребляет его, зная, что этот закон положен не для праведников, но для беззаконных и для непокоривых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийств». 1 глава с 8 по 9 стих. Христос искупил нас от клятвы закона. Галатам 3 глава 13 стих подтверждает эту мысль апостол, поучая верующих в Галатах, которые отошли от благодати спасительной во Христе Иисусе. Апостол Павел благодарит Бога, что он удостоил его быть свидетелем истины, ответственным в проповеди Евангелия, спасительной вести по благодати Божией. Говорит он: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение». 1 глава, 12 стих, который был яростным фанатиком иудаизма и жестоко гнал верующих во Христа, будучи в то время Савлом. Думал он, что тем служит Богу. Когда же воскресший Господь Иисус Христос милостиво встретил его на пути в Дамаск и заговорил с ним, сказав: «Я Иисус, которого ты гонишь», то в Павле произошла глубокая перемена. Он сделался кротким посланником Божиим, возвещающим Евангелие всем народам. Деяния апостолов, 9 глава. Благодать же Божия открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. 1 глава, 14 стих. Какие чудные слова сознания своего недостоинства и незначительности, малости, малый. Отсюда его имя, новое земное, Павел Малый. Получит он, и мы с ним, еще и в небесах имя новое. Соответственно со служением и хождением в Боге, во Христе и Духе Святом, на этой грешной земле. Итак, сказав драгоценное свидетельство о себе лично, апостол обращается к Тимофею и говорит о завещании, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. 1 глава, 18 стих. Это включает мысль об ответственности, о способности давать повеление, команду в трудные моменты духовной борьбы с сатаной, тьмой дьявольской. Некоторые пали в духовной борьбе, оказались неверными, настолько неверными, что апостол принужден был сказать горькие слова: «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы научились не богохульствовать». 1 глава, 20 стих. Строгое, необычайное повеление. Но так необходимо было поступить святому апостолу и дать пример служителям грядущих веков, иметь дерзновение, смелость и власть духовную на поле брани сатаной. Их удалили от общения. Болезнь рака требует операции. Вторая глава содержит в себе благодатные слова поучения о молитвенной жизни Христовой Церкви. Слушайте, как она начинается. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления за всех человеков». Великая необходимость молитвы. Не только проповедь Евангелия, но и моление искреннее о людях, о принятии имени истины Божией. Тимофей имел эту ответственность в своем служении. Характер этой молитвенной жизни весьма серьезный. Чувствуется усиленная молитва с благодарением Богу. Это не бремя для верующих, но радость и привилегия. Евангельские богослужения не есть только проповедь важной доктрины христианства, но и видимость молитвенной жизни во спасение грешников во Христе Иисусе. Усиленная молитва совершает чудеса. Ходатайственная молитва упоминается дважды здесь, в 4 главе. Да благословит всех нас молитвенная жизнь, частая беседа с Богом. Он даровал нам дерзновение приходить к Нему, как к любящему Отцу Небесному, не только ради наших собственных нужд, но и ради других людей и их нужд. Пастор сердечно произносит молитву, паства соединяется с ним в молении, а также и другие молятся отдельно. Замечательно, что эта молитвенная жизнь соединяется с благодарением Богу за молитвы, услышанные, за все в нашей жизни, за радость и скорби. Молитвы наши связаны со многими нуждами, широта сферы их большая, за всех человеков, за правителя, добрых и злых. Особенное повеление апостола о молитве за всех святых. Ефесянам 6 глава. Никто не забыт в молитве. Мы имеем контакт с живым Богом. Его владычество необъемлемо. Церковь Христова рассеяна по всему миру, между всеми народами и племенами. О ней наша молитва также, о ее победе над противником дьяволом, который не дремлет и не спит, в усилиях своих вредит народу Божию. Поэтому ходатайственная молитва так необходима. Апостол Павел много молился сам, и потому побуждал и Тимофея к тому же. Обратите внимание на слова апостола, 2 глава с 3 по 4 стих. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Не открывает ли это глубину сердца Отца Небесного? Воистину Его любовь необъемлемая. Он желает спасти самых страшных грешников, противящихся Христу Иисусу. Если кто отвергает спасение во Христе, Его кровью, пролитой на Голгофе, то он делается ответственным за свое печальное будущее. Он будет виновником в своей погибели. Отец Небесный явил свою любовь, умоляя грешника принять спасение по благодати Его. Поэтому отвергающий этот дар великий, незаслуженный нами, делается врагом Богу и своим врагом. Но многие поступают иначе. Они с любовью принимают зов Божий и следуют за Христом. Тимофей возвещал доктрину, учение, святое о пути спасения и о славе Христа, но он также призывает в молитве, чувствуя свою ответственность за гибнущие души. Да, последуем и мы его примеру, да оценим силу молитвы в нашей жизни и служении. Аминь.